Эпилог. Юсупов отозвал все иски в отношении Дениса Нечаева и женился на его матери. Марсель долго уговаривала Дениса принять приглашение на свадьбу, и в конце концов тот согласился. Однако с отчимом он так и не подружился. Зато Денис и Марсель стали очень близкими людьми для Вадима Юсупова. Мальчишка души не чает в сводном брате и его жене. Да-да, Денис и Марсель поженились сразу после того, как наша рыжая бестия окончила университет в Бордо. Денис и Марсель долго спорили, какую свадьбу устроить – пышную или закрытую, только на двоих. В итоге Денис победил. Просто потому, что сказал о своем желании пригласить дядю Мишу с Машей. Упоминание доброго таксиста, так жестоко наказанного женой за свою заботу, убедило Марсель. Вика и Филипп тоже были в списке приглашенных, разумеется, только уже не как близкие друзья жениха и невесты, а в качестве пары. Артем с Адель тоже смогли прилететь из Аргентины, хотя Адель была уже на 4-м месяце беременности. Нина была счастлива и гордилась сыном. Жак с Этьеном смилостивились и простили Адель ее былые ошибки. На свадьбе они даже подружились. Лику Марсель звать не стала. Свадьба пела и плясала 3 пышных дня на лазурном побережье Франции. Денис мог себе это позволить. Ведь на его плечах все так же держалась и росла строительная компания отца. Рекламное агентство Филипп выкупил. Правда, ему бесплатно достался бриллиант Нечаева – Вика. Но Денис смирился. Денис лично курировал 2 очень важных проекта. Строил деревню для Мишеля и возводил страну мечты. Деревня уже давно радует туристов и отца Ларье. А страна мечты запустила первую, собственную, железнодорожную ветку – семья. Вика планирует возить в школу на новеньком блестящем поезде их с Филиппом сына. Марсель улыбается крестнику и поглаживает свой громадный живот. Денис очень хочет, чтобы первым был мальчик. Скажу по секрету, там будет сразу 2 мальчика. А через несколько лет еще и девочка. Страна мечты все еще недостроена. Да и можно ли до конца достроить мечту?